Возрождение моего высшего «я». Путь к себе. За последние годы в моей жизни произошло многое. Создание семьи, рождение детей, работа. Так, наверное, бывает в жизни каждого человека. Быть мамой и женой — это особенное состояние. Хочется всем угодить, дать как можно больше любви и ласки, вкусно накормить, побаловать. И незаметно все эти моменты затаскивают тебя в круговорот, все становится привычкой, должным, нормальным течением дел и вещей. Но однажды ты понимаешь, что задыхаешься. У тебя больше нет времени просто присесть и выпить чашку чая. Ты привыкла быть чемпионом, справляться со всем, и не просто справляться, а быть лучшей во всем. Этот перфекционизм и твои несдвигаемые принципы в какой-то момент превращают тебя в робота, пока вскоре у этого робота не сядут батарейки. Многие увидят себя в этой ситуации, и вполне возможно, что до этого момента вы принимали это состояние как неизбежное. Я тоже так думала и долго с этим жила. В детстве я видела, как моя бабушка тянула всю семью и жила по тем же принципам. Сначала всем, а потом себе. Она же меня научила тому, что если хочешь сделать хорошо, сделай сама. Я так и жила, повторяя модель, заложенную мне с детства, и считала мысли о себе эгоизмом, а вместо этого стремилась все сделать сама, да еще и быстро и лучше всех. Но я хочу вам сказать, дорогие мои слушатели, что это не неизбежность, это вопрос выбора. Вы можете сделать выбор, продолжать эту вечную гонку, сопровождающуюся стрессом, депрессией, апатией, или выбрать другой путь, о котором я вам хочу рассказать. Никто и никогда не может сделать счастливыми близких, если не будет чувствовать счастье и любви к себе, если не сможет наполнить себя такими эмоциями и научиться заботиться прежде всего о самом себе. Спорт, помимо всего прочего, научил меня анализировать, находить собственные эмоции и контролировать их. Такой подход называется интеллектуальный ум, и каждый при желании может ему научиться. Однажды, оказавшись в описанной выше ситуации, я нашла в себе силы остановиться и сделать глубокий вдох. На какой-то момент я совсем забыла о себе и способности слушать себя, свои чувства. В тот миг я была на грани срыва и абсолютно не понимала, почему мне так не хватает воздуха и все клокочет в груди, хотя я была счастлива в семье и окружена любовью и вниманием. Я решила начать анализировать все, что со мной происходит, и обратиться к своему внутреннему «я» через медитацию. Все, кто когда-либо медитировал, поймут, что дальше произошло со мной. Буквально через несколько минут глубоких вдохов и выдохов состояние, преследовавшее меня в последние годы, начало растворяться, а на место ему пришло ощущение спокойствия и бесконечной эйфории. Я просто сидела и дышала, а мое тело и мозг отвечали мне глубочайшим расслаблением и покоем. У меня прошла головная боль и сдавленность в груди. Возникло ощущение, что я парю, что я вообще не здесь. Легкость внутри сменила чувство тяжести и обреченности. Я пыталась понять это состояние, и я получила ответ, причем настолько яркий и простой, что это полностью ошеломило меня. Когда в последний раз ты просто так сидела для себя спокойно и в полной тишине? Ответ на этот вопрос поверг меня в шок. Я поняла, что даже не помню, когда это было. Как минимум, точно до рождения детей. В погоне за стремлением быть незаменимой и лучшей для всех, я абсолютно забыла о себе. Стараясь быть идеальной мамой, женой и тренером, я потеряла, перестала любить и отодвинула себя и свои потребности на задний план. Теперь, полностью разобравшись в ситуации, я решила поставить себе новую цель — возродиться. Я хочу поделиться с вами моим планом достижения этой цели, благодаря которому я вернула себя в физическом и психологическом плане, обрела внутреннее спокойствие и любовь к себе. Я вновь ощутила себя в тонусе и почувствовала энергию внутри. Конечно, это произошло не сразу. В процессе мне тоже пришлось бороться с собой. Я постепенно внедряла новые привычки и полностью меняла мышление. Мне нужно было научиться быть женщиной, научиться внутреннему спокойствию и балансу, научиться отпускать и просто быть здесь и сейчас. Быть собой, а не тем, кем меня хотят видеть. Надеюсь, что эта программа поможет и вам. Жизнь по биоритмам. Давайте сначала разберемся, что же такое биоритмы. Все помнят, что бытует мнение о двух типах людей — жаворонках и совах. Я долго считала, что это единственное правильное описание, и на него надо опираться. Дело в том, что это не совсем так. Любой человек в этой вселенной должен вписываться в законы этой вселенной, и неважно, по каким ритмам он привык жить. Наш организм работает по-своему. Каждый орган нашего тела имеет определенные часы, и если мы нарушаем это движение — никак не зависящие от нас, мы нарушаем всю систему нашего организма. Тогда он впадает в депрессию и происходит выгорание, и, как результат, хроническая усталость, апатия, болезни. Мы живем в прекрасное время, когда информация, которая ранее была скрытой, стала легко доступна для всех. Это произошло потому, что все больше и больше людей стало задаваться вопросами. Как и где взять энергию? Как достичь более счастливой и полноценной жизни? Что надо делать для того, чтобы преуспевать и оставаться в балансе и ресурсах? Появляются все больше людей в абсолютно разных сферах деятельности, которые повторяют одни и те же простые вещи, пытаясь донести до человека элементарную схему, во многом отличающуюся от привычной нам. Все это происходит потому, что люди стали готовы слушать, принимать, учиться и менять себя. Со спросом рождается предложение. Информация, раскрывающая законы мироздания и дающая все инструменты для работы над собой, получение большей энергии, развитие больших способностей и открытие огромного числа возможностей. Один из таких законов мироздания — закон сохранения энергии. Как же это происходит? Сохранение энергии осуществляется через соблюдение наших биоритмов и помощи нашему организму восстанавливаться в тот момент, когда это нужно нашему организму, телу и каждому его органу, а не тогда, когда мы этого захотели и позволили. Наши органы имеют свой жизненный цикл, время, когда они работают, и время, когда они отдыхают. При несоблюдении этого цикла мы перегружаем органы, и они быстрее изнашиваются. Наступает преждевременное старение организма, заключающиеся прежде всего в болезнях и плохой работе этих органов. Даже элементарное обильное питье перед сном ограничивает отдых наших почек, заставляя их работать, пока мы спим. В результате не только они не отдыхают и не восстанавливаются, но и мы, проснувшись, не ощущаем себя отдохнувшими. То же относится к работе печени, селезенки и желудочно-кишечного тракта. Сейчас неспроста можно найти много статей и аргументированной информации о том, что следует вставать рано, не позднее 6 утра, а ложиться не позднее 10, ну или самое позднее до 11 вечера. Только так наш организм может полностью восстановиться, наши органы отдохнуть и перезагрузиться, а мы получим максимум энергии для нового дня. На своем опыте хочу сказать, что поначалу эта идея казалась мне неприемлемой, особенно с учетом жизни в Италии, где на ужин раньше половины 9 не собираются, а дети до 11 еще бегают и скачут. Но потом мне удалось перестроиться, когда начались ранние подъемы детей в школу, а мне хотелось до их пробуждения привести себя в порядок и настроиться на предстоящий день. Я начала вставать сначала в половине 7, потом в 6 часов, а дальше и вовсе в половине 6 утра. Сначала с непривычки было трудно, да и энергия не сразу появилась. Как я и говорила, для всего надо время, и для того, чтобы наполнить наш сосуд, необходимо набраться терпения и дать этому процессу время. Мое идеальное утро — это плавное пробуждение всего организма. Начинается все со стакана теплой воды с каплей качественного эфирного масла, которое не просто пробуждает меня и мое тело, но и очищает и заряжает тело необходимыми элементами и витаминами. Потом легкая пробуждающая практика йоги, помогающая мне размять все мое тело, растянуть застоявшиеся мышцы, разогнать кровь, улучшая циркуляцию кислорода. Потом наступает очередь дыхательных практик, заряжающих меня энергией и небольшой медитацией для визуализации и настроя на предстоящий успешный день. Следующий важный шаг — это правильный завтрак. Еще со спортивной карьеры у меня осталась привычка, что завтрак — самый важный прием пищи. При этом завтрак должен быть легким для переваривания, поэтому я отдаю предпочтение кашам на растительном молоке. Одна из моих любимых — это овсяная. Каши отлично сочетаются с сухофруктами, орехами, горьким шоколадом, медом, в отличие, например, от мучных изделий, которые в сочетании с фруктами или сахаром ферментируются и вызывают брожение, тем самым отбирая энергию вместо заряда организма. Многие любят поспать до последнего, а дальше в попыхах выбегать из дома, выпивая по дороге стакан кофе. В результате уже с самого утра наш организм пребывает в стрессе, который передается в мозг. Мы весь день бежим, никуда и ничего не успеваем и, добравшись до вечера, чувствуем себя выжатыми лимонами, с головной болью, полным отсутствием энергии и в состоянии эмоционального выгорания с хронической бессонницей. За этим следует постоянный прием снотворных и успокоительных. Может показаться странным, но ранние подъемы — это та же самая привычка, которая формируется за 2-3 недели ежедневной тренировки. С определенного момента ритм становится приятным, с каждым днем просыпаться будет все легче и легче. Организм начнет отзываться, и общее самочувствие несравнимо повысится. Так было и со мной. Я продолжала переставлять будильник на более раннее время, понимая, насколько мне нравится рано вставать. Я на себе ощутила, как много это дает мне, сколько возможностей и свободного времени открывает, и самое важное, Это мое личное время, которое я не должна ни с кем делить и могу уделить его себе любимой, потратив на собственные желания и нужды. Мы привыкли искать ресурсы вовне, но иногда необходимо просто погрузиться в себя и спросить, а что я могу сделать для себя? Как помочь? В чем я нуждаюсь? Со временем у меня прошла хроническая усталость. Теперь даже вечером остается много сил и энергии, несмотря на то, что мой день — это постоянная карусель. Я занята детьми, домом, новыми проектами, работой и обучением. Мне сложно дается делегирование, но я понимаю, что это еще один важный шаг вперед и этап, нуждающийся в проработке. Говоря о биоритмах, правильный сон является не единственной их составляющей. Нельзя обойти питание правильными продуктами в нужное время. Необходимо соблюдать не только время для приема пищи, но и уделять внимание тому, что мы едим, отдавая предпочтение сезонным фруктам и овощам. Надо следить за тем, как продукты сочетаются между собой, и помогать нашему организму переваривать и усваивать их, а не загружать его таким образом, что пища станет только отбирать нашу силу и энергию. А теперь я еще раз подробно опишу все, что дает мне энергию и помогает оставаться в ресурсном состоянии, и все то, чему я научилась, что я выработала в себе и для себя. Первое. Медитация каждый день. Как я уже говорила раньше, медитация — это погружение в себя, внутренний разговор со своим подсознанием и внутренним «я». Если говорить простыми словами, то медитация возвращает нас туда, с чего все начиналось — к самому себе, к своей душе, к высшей истине. В эзотерическом смысле медитация также помогает нам зарядиться энергией Вселенной, восстановить свои энергетические тела, исцелить физическое тело, получить силу, вдохновение, любовь. Ежедневные медитации заряжают жизненной энергией, помогают успокоиться и избежать стресса и депрессий, научиться слушать себя и слышать свое подсознание, развить уровень интуиции и концентрации, найти ответы на многие вопросы. Во время медитаций мы можем визуализировать то, к чему мы стремимся, о чем мечтаем. Ежедневная, правильно направленная визуализация помогает понять, чего именно мы хотим, и представить это сначала в голове, а потом приблизиться к реализации. Как это работает? Многие люди чего-то хотят, но не знают, чего именно, а отсутствие конкретной визуализации своего желания полностью исключает его исполнение. Конечно, просто мечтать мало, но ежедневно визуализируя, мы помогаем себе делать маленькие шаги для реализации, и Вселенная начнет разворачиваться к нашим мечтам и подбрасывать новые возможности. Что еще можно делать во время медитации? Очень важно заполнять себя энергией и защищать свою энергетику. Можно представлять, как поток света проходит через нас, спускаясь через голову по позвоночнику и уходит глубоко в землю и наоборот. Через визуализацию мы будем наполнять себя светом и энергией, защищать свою ауру, погружая себя в огромный энергетический шар, заполнять себя любовью и благодарностью, представляя, как мир и все его составляющие улыбаются нам, а мы им в ответ. Или наоборот. С помощью медитации абсолютно реально поменять отношение к определенным людям, ситуациям или их отношение к нам. Достаточно каждый день визуализировать того или иного человека, даря ему любовь и добро, представляя, как он отвечает тем же. Очень часто, когда возникает конфликт, мы на протяжении всего дня или даже недели продолжаем воссоздавать в голове эту ситуацию с ее негативной стороны, еще больше накручивая себя и вызывая неприятные негативные эмоции. Этим мы вырабатываем себе еще больше негатива и осложняем внешнюю ситуацию. Если сразу проработать этот момент, мы сможем не просто отпустить проблему и избежать внутреннего стресса, но и полностью поменять ситуацию в позитивную и выигрышную для себя сторону. Второе. Физические упражнения. Физические упражнения повышают выработку гормона серотонина, который не просто повышает наше настроение, он напрямую связан с мелатонином и обеспечивает нам спокойный и крепкий сон, а значит, будет способствовать хорошему отдыху и восстановлению. Люди, которые хорошо спят и отдыхают, меньше подвержены стрессам и депрессиям. Говоря о физических упражнениях, хочу дать несколько советов, которые обязательно помогут вам заняться собой, даже если до сих пор это было непосильным занятием, и вы вообще далеки от спорта. Совместные занятия и единомышленники помогают проще справляться с поставленными задачами и не сойти с намеченного пути. Помните, что привычка вырабатывается 2-3 недели, поэтому надо собрать все силы в кулак и пройти этот период. Дальше это войдет в вашу привычку и станет вашим стилем жизни. Результаты повышают самооценку и заряжают энтузиазмом и желанием. Как только вы увидите и почувствуете эти результаты, у вас вырастут крылья, и вам не захочется бросать это занятие. Участие в челленджах и марафонах помогает на пути к целям. Начните с малого. Не стоит сразу загружать себя непосильными заданиями и упражнениями. Поставьте себе цель делать в день 3 раза по 10 приседаний и боковых наклонов, а готовя ужин, делайте несколько подходов для бокового и заднего подъема ног. Все эти упражнения не обязательно делать подряд. Разбейте этот марафон на весь день и постепенно выполняйте все задуманное. Подключите знакомых к вашему марафону и каждый вечер делайте перекрестный отчет о проделанной работе. Когда вы немного втянетесь, можно выбрать один из интернет-марафонов, которых сейчас огромное множество в социальных сетях. Шаг за шагом вы начнете менять себя и свое физическое состояние. Следует помнить, что физические нагрузки не обязательно должны быть выматывающими. Очень важно прислушиваться к своему организму и жить в балансе. Поясню. Я всю свою сознательную жизнь профессионально занималась спортом, изнуряя себя и свой организм тяжелыми тренировками. Сейчас нуждаюсь в легких тренировках на растяжку, на внутренний баланс, на мышечный тонус. Мой организм нуждается в балансе. Мне необходимо скомпенсировать годы работы на максимуме своих возможностей. Поэтому я выбираю легкую йогу, которая поможет мне поддерживать организм и тело в тонусе, не надрывая его. Я даже через силу не могу представить долгую пробежку и работу с весами. Обратное тоже верно. Люди, у которых ежедневный образ жизни, пассивная работа в офисе или за компьютером, нуждаются в активных скоростно-силовых тренировках, что поможет им сбалансировать внутреннюю энергию, улучшить циркуляцию и снять напряжение. Не стоит загонять и выматывать себя. Спорт и физическая активность нам необходимы, но во всем нужна мера. Надо прислушиваться к своему организму. Обязательно начинайте ваш день с зарядки, а заканчивайте по возможности растяжкой. Это придаст вам бодрости, а вашему телу — мобильности. Подвижное и раскрепощенное тело меньше страдает различными заболеваниями и придает нам легкости и уверенности. Благодаря физическим упражнениям мы активируем нашу энергетику и заряжаемся энергией. Мы не просто включаем в работу мышцы, худеем и подтягиваем наше тело. Одновременно с этим мы повышаем нашу самооценку. Мы в сотни раз увеличиваем свою уверенность в себе, любовь и уважение к себе, притягивая больше позитивных вибраций и приближаясь к своим мечтам и целям. Непоколебимые уверенность и вера творят самые настоящие чудеса. По вере вашей, да будет вам. Задумайтесь о смысле этих слов. Уверена, вы не раз слышали и читали, но размышляли ли вы о глубоком смысле, заложенном в них? Верьте в себя, в свои мечты, в свои проекты, и они обязательно исполнятся. Отдельно хочется дать совет спортсменам. Опираясь на свой опыт и на то, что я закончила профессиональную спортивную карьеру в чувстве полного истощения и психологической усталости, я наотрез отказывалась себя загружать физической работой и долго отказывалась заняться какой-либо активностью. Поначалу все было хорошо благодаря накопленным за многие годы ресурсам и мышечному тонусу. Потом все стало меняться. Помимо того, что начал спадать тот самый тонус мышц и кожи, по очереди начали вылезать болячки. То там прихватило, то здесь защемило, пока однажды меня не свалило окончательно. Скорее всего, сказались и беременности, и маленькие дети, которых постоянно приходилось поднимать и носить на руках. Но в один прекрасный момент у меня просто прострелило спину, и на то, чтобы исцелиться, у меня ушло больше полугода серьезной работы. Первые 3 месяца я не могла спать и засыпала только на аппликаторе Кузнецова. Не могла встать с кровати, если долго сидела. Мне было трудно поверить, что все это происходит со мной, со спортсменкой и олимпийской чемпионкой. Я вымотала себя постоянными поездками по врачам, снимками и проверками. Я провела доскональный осмотр позвоночника, нервов и всех органов, но никто так и не смог определить причину таких болей и блокировки движений. Мне пришлось прибегнуть к серьезному лечению на расслабление мышц, на обезболивание и на снятие воспаления. Постепенно я начала приходить в себя, но на это ушло как минимум 3 месяца, и тогда я решила, что пора всерьез заняться собой. Я начала с очень легкой поддерживающей йоги, которая помогла мне восстановиться. Я вновь начала ощущать приятный тонус мышц и чувствовать мышечный корсет, держащий мое тело. Ко мне вернулось желание улучшать свои физические параметры и показатели. У меня появилась легкость, вернулась гибкость, а за ней и амплитуда движений, и удовлетворение собой и своим телом. Организм и тело спортсмена привыкли к колоссальным нагрузкам. Эти преувеличенные нагрузки негативно сказываются на суставах и мышцах, и тут очень важно понимать, что организм уже не может без поддержки и без физических упражнений. Необходимо продолжать поддерживать все его функции, уделяя особое внимание укреплению мышечного корсета и глубокой растяжке. После долгих лет интенсивной работы необходимо дать нашему телу заряд энергии, используя спокойные и не перегружающие его тренировки. Стоит полностью забыть привычный ритм, привести в баланс все то, что было сделано ранее, давая телу тонус, а мышцам и суставам — гибкость и подвижность. При этом сильно загруженные и выношенные чрезмерной работой суставы необходимо щадить и максимально сокращать количество повторений, постоянно чередуя упражнения и каждую группу мышц. Стоит уделять большое внимание не скоростной работе, а пассивным изометрическим упражнениям и хорошей растяжке. Третье. Аффирмации на каждый день. Для начала расскажу вам о том, что такое аффирмации и как я пришла к ним. Аффирмации — это позитивные убеждения, которыми вы ежедневно программируете себя. Постоянно проговаривая специально выбранные фразы, вы запускаете в вашем сознании, а потом и в подсознании, новые программы, своего рода матрицы, которые постепенно начинают укореняться у вас в голове и становиться вашей реальностью. Занимаясь спортом, я всегда уделяла внимание подобным убеждениям, визуализируя и планируя успешные результаты. Тогда я еще не знала о существовании аффирмаций, но эта программа, как вы можете догадаться, всегда работала для меня. Столкнувшись же с техникой программирования позитивных убеждений на каждый день, я поняла, какой огромный пробел зияет в моей повседневной жизни. Я заметила, что из применяемого мной ранее в спорте я мало что проецировала в свою настоящую жизнь, хотя все эти техники всегда беспроигрышно работали. Я могу с уверенностью сказать, что благодаря постепенной работе над собой мне удалось поменять многие негативные убеждения и взгляды, тем самым изменив свое мышление. Как это работает? Все очень просто. Каждое утро, и вечером тоже, перед зеркалом или еще в кровати, необходимо проговаривать позитивные установки, которые вы хотите внедрить в ваши привычки и жизнь. Эти установки могут быть абсолютно разными и касаться как вашей карьеры, работы, так и внешности, фигуры, здоровья. Все то, чего не хватает вам или вашему характеру, все то, что вы до сих пор думали, что просто нереально получить, нуждается в проработке и постепенном и постоянном внедрении. Через некоторое время эти установки станут привычными для вас, станут естественными для вашего мозга и мышления. Вы научитесь мыслить только так, а не иначе. Конечно, мало просто проговаривать, нужно стараться действовать сообразно этой новой для нас вере. Нужно ловить себя в тот момент, когда ваши действия или слова противоречат тому, во что вы пытаетесь поверить и что пытаетесь привлечь в свою жизнь и возвращать себя на намеченную дорогу. Четвертое. Как я пришла в форму после рождения детей? Став мамой, женщина обычно сталкивается с проблемами с весом. Дальнейшее кормление и послеродовой стресс вместе с постоянным недосыпанием еще сильнее усугубляют проблему. А чем дальше затягивается момент начала диеты и привода себя в форму, тем тяжелее как физически, так и морально становится и принятие решения в принципе. Первым и очень важным правилом для любой будущей мамы должно быть не распускать себя изначально. Многие принимают беременность как больничный отпуск, ограничивая себя в физической активности, позволяя себе все и даже немного больше. По моим наблюдениям, это также могут быть определенные неправильные убеждения, заложенные в подсознании, взятые, например, из фильмов. В фильмах очень часто показывают, как беременная женщина ночами бегает к холодильнику или отправляет мужа зимой в магазин покупать арбуз, оправдывая это своим положением и тем, что ребенок так хочет. Таким способом, задолго до интересного положения, женщина готовится к этому состоянию и тому, что при беременности обязательно возникнут подобные желания и капризы. Некоторые женщины просто думают, что когда внутри нее растет ребенок, необходимо есть за двоих. Но подождите, сколько нужно еды плоду при весе в 1, 2 или даже 3 килограмма? Все начинается с головы и понимания того, что беременность — это не болезнь и не ограничение. Нужно продолжать вести привычную вам жизнь, заниматься любимым делом и заботиться о себе и о будущем ребенке, соблюдая правильное питание, богатое витаминами и минералами, придерживаясь легких физических упражнений или, например, йоги, можно вовсе избежать проблем с весом после беременности, и вам останется просто утянуть живот. За обе беременности я поправилась ровно настолько, насколько невозможно избежать прибавки в весе, а именно на живот и жидкости, что удерживал мой организм. Несмотря на 2 кесаревых, уже через 3 месяца я вернулась к своему обычному весу и подтянутому животу. Я очень рекомендую плавание во время и после беременности. Оно отлично снимает отеки и мышечное напряжение, улучшает циркуляцию крови и помогает хоть ненадолго почувствовать легкость и невесомость в теле. Помимо правильного и сбалансированного питания, также необходимы тренировки, и лучше всего не откладывать их начало. Как только врач даст разрешение, необходимо начинать планомерное втягивание. После беременности женщины очень часто сталкиваются с апатией и депрессией, и это тоже ухудшает положение дел при взгляде на изменившееся отражение в зеркале. Начав тренироваться как можно раньше, вы повысите не только мышечный тонус и улучшите рельеф, но и естественным образом увеличите количество эндорфинов, которые улучшат ваше состояние и заменят искусственно полученные эндорфины из тортов или, например, чрезмерного потребления шоколада. Лично мне очень сильно помогло занятие йогой. Она не только быстро вернула мое тело и физические показатели в форму, но и помогла восстановить баланс, расслабиться и вернуть гибкость всему телу. Ежедневная растяжка значительно улучшает циркуляцию и помогает бороться со стрессом, заметно повышая как самочувствие, так и общее состояние. Мой совет. Воспринимайте беременность как лучший период вашей жизни. Будьте внимательны и аккуратны, и выполняйте предписания врача. При отсутствии проблем со здоровьем и угроз для ребенка не стоит забывать о физической активности. Балуйте себя и свой организм здоровым питанием. Поверьте, лучшее, что вы можете сделать сейчас, воздержаться от всяких сомнительных продуктов и найти баланс между здоровой едой в умеренных количествах, поддержанием физической формы и работой со своим душевным состоянием через медитации и прогулки на свежем воздухе. И как только ваш ребенок окажется у вас в руках, а врач разрешит, возвращайтесь к тренировкам, прогулкам и всему тому, что всегда доставляло вам удовольствие. А ребенок может только помогать вам в ваших тренировках. Приседания с ребенком на руках увеличат нагрузку, а положив ребенка на пол, можно делать отжимания, каждый раз целуя его то в одну щечку, то в другую. Экспериментируйте с упражнениями, адаптируя их для совместной работы и приятного времяпрепровождения вместе с малышом. Это придаст вам бодрости, добавит тонуса, и вы быстро вернетесь в форму. Пятое. Вкусно и красиво едим. Ну и, конечно же, не могу не поговорить о питании на каждый день для всей семьи. Мы то, что мы едим. Принятие пищи — это один из самых важных моментов получения удовольствия для человека, поэтому и подойти к этому моменту необходимо с большим вниманием. Начнем с главного. Еда для человека — это способ получения энергии, поэтому и пища должна быть такой, которая максимально зарядит нас, а не утомит. Потребляя тяжелую, жирную, жареную пищу, мы только нагружаем наш организм. После подобной трапезы ему требуется потратить кучу энергии на ее переваривание. Тем самым, вместо получения энергии и перезарядки наших батареек, мы впадаем в состояние лени, сонливости и общей усталости. Таким образом, сразу можно сделать вывод, что пища, которая так действует на нас, явно не выполняет свои задачи, а только вредит. Многие знают меня как сторонницу здорового образа жизни. С раннего детства я внимательно выбирала, что и как я ем, отказываясь от явно нездоровых продуктов. Со временем я всегда любила расширять свои познания, все больше открывая для себя нового в отношении питания и того, что и как необходимо есть, чтобы не навредить нашему организму. Сменяя друг друга, проплывали перед глазами различные диеты, которые ненадолго становились модными, а потом исчезали. В некоторых культурах, например, буддизме или философии йоджи, столетия за столетием говорят об одних и тех же правилах питания, заключающихся всего лишь в нескольких составляющих. Питание должно быть по сезону, среде обитания и правильному расписанию. Принятие пищи необходимо проводить в тишине, внимательно пережевывая и осознавая, что мы едим. Продукты должны хорошо сочетаться между собой. Пища должна быть легкой, свежей и легко перевариваемой. Фрукты — это отдельный прием пищи. Еду нельзя запивать жидкостями. Сахар — причина всех болезней. Я не понаслышке знакома с диетами и ограничениями, ведь я мама двух детей и жена, ну, очень немаленького мужчины. И могу с уверенностью сказать, питание может быть не только полезным, здоровым, но и вкусным, а также удовлетворять потребности всех членов семьи. При этом в нашем доме не существует диет, а спагетти и пицца являются частым гостем на семейном столе. Для себя я установила несколько правил, которым стараюсь придерживаться всегда. Нет фастфуда и готовой покупной еде. Никогда не знаешь, из чего все это сделано и чем в действительности является со вкусом прорекламированная и красиво расфасованная еда. Самая вкусная рыба и мясо — это приготовленные на пару или вакуумным slow-cooking способом, без добавления соли или других специй. Slow-cooking. Перевод с английского. Одно из современных направлений в кулинарии. Оно заключается в приготовлении еды при низкой температуре, но в течение длительного времени при помощи специального аппарата, который поддерживает точную температуру воды. В рыбе и мясе достаточно натуральной соли, а свежие продукты настолько вкусны сами по себе, что не нуждаются в добавлении дополнительных вкусовых добавок. Майонез может стать хорошим дополнением к салатам или другим блюдам, когда он сделан своими руками. Макароны можно, но выбираем из грубых сортов или других зерновых культур и употребляем их с нежирными или здоровыми соусами, например, томатным или с оливковым маслом с чесноком и жгучим перцем, сардинами, морепродуктами и овощами. В доме никогда нет газированных вод и соков. Вся семья, в том числе и дети, пьет натуральную воду. Исключение – клюквенные морсы зимой, и то с ограниченным содержанием только коричневого сахара. Я употребляю сахар и соль в ограниченных количествах, но при этом сахар – только коричневый или кокосовый, а соль – интегрейл, цельная, неочищенная, гималайская или морская, но всегда очень высокого качества. Необходимо помнить, что соль наравне с сахаром сильно влияет на нашу фигуру, задерживая жидкости и замедляя метаболизм и процесс похудения. Все, что можно делать самой, я делаю сама. Пеку хлеб, и для этого не обязательно быть суперповаром. Достаточно приобрести хорошую хлебопечку и запастись мукой высшего качества, лучше цельнозерновой. Я полностью убрала из рациона животное молоко и заменила его на растительные — овсяное, пшеное, миндальное, кедровое и с кешью. На этой же растительной основе я выбираю йогурты, причем стараюсь убрать те, что с низким содержанием коричневого сахара. И хотя мы по-прежнему добавляем в рацион сыры, но я останавливаю свой выбор на тех, что производятся из овечьего и козьего молока. Масло же я покупаю топлёное или ги. При правильном топлении продукт натурально теряет лактозу, а масло ги производится из молока коров, которые питаются исключительно травой. При этом оно богато витаминами и полезными питательными жирами. У нас дома всегда присутствует шоколад, а в основном для мужа и детей. Я практически не ем сладкое, но мой выбор всегда падает на горький шоколад с минимальным содержанием какао, не меньше 60%. В таком шоколаде минимальное содержание сахара и дополнительных сомнительных добавок. Конечно, иногда мы устраиваем себе праздники и позволяем что-то, не входящее в этот список, но когда это скорее исключение, чем правило, то все допустимо, поскольку не навредит ни фигуре, ни здоровью. Всегда надо помнить, что нужно прежде всего думать о нашем организме и о его здоровом состоянии. И просто необходимо следить за своим эмоциональным состоянием. Ведь именно с него начинаются все походы к холодильнику и заедание своих эмоций ненужными нам продуктами. Когда наши эмоции в норме, когда мы чувствуем себя наполненными, счастливыми и реализованными, когда мы здоровы и полны энергии, тогда у нас не будет никаких проблем с весом. Худое тело не значит здоровое. Начинайте с правильного отношения к своему здоровью, питанию, а с этим придет и все остальное, в том числе и здоровые и позитивные эмоции.